Глава 14. Я постаралась побыстрее отвязаться от сестры, которая жаждала получить свою порцию откровений. Нет, я не была готова к такому. И сомневалась, что вообще когда-либо буду готова рассказать Диане про нас с Рейнджином. Когда сестра ушла из спальни, оставив меня одну, я тут же достала телефон из-под подушки и открыла мессенджер. Мое последнее сообщение было прочитано, но ответа на него ведьмак не дал. С легким сожалением написала: «Доброе утро, у меня плохие новости». Диана рассказала, что будет еще один ритуал. Девушка для этих целей у них уже есть. Вздохнув, отложила телефон и начала приводить себя в порядок. Организм требовал утреннюю порцию хорошего кофе и сытного завтрака, и умыться. За столом царила непривычная тишина. Отец уткнулся в телефон и лишь ненадолго оторвался от экрана, когда я вышла к столу, улыбнулся мне и снова утонул в цифровом мире. Урсула удостоила меня скользящим взглядом и вернулась к тарелке. «Диана, сестра, дольше других искала со мной зрительного контакта, но я все еще была не готова идти навстречу». «Доброе утро и приятного аппетита», — буркнула я, нарушив тишину гостиной. Вялые ответы потонули в вязкой, гнетущей тишине, словно призрачные отголоски давно сказанных слов. Настроение у всех было нерадужным, поэтому трапеза продлилась недолго. Отец засобирался на работу, Урсула с живостью вскочила убирать тарелки. Диана едва не столкнулась с ней, готовая помочь с уборкой. А на меня напала апатия. Рейджин не ответил. Опять. А чем заниматься теперь, когда наше приключение закончилось, я не знала. Наверное, стоило снова поискать работу. Ведь с прошлым вариантом вышло некрасиво, а родители скоро начнут тыкать тем, что мне пора уже самой зарабатывать себе на хлеб и интернет. Вдруг зазвонил телефон отца, поймав его на пороге квартиры. «Да?» — коротко спросил папа, взглянув при этом почему-то на меня. Сердце подскочило к горлу. «Неужели Рейджин?» «Па?» — тихо спросил родителя, но тот лишь мотнул головой, мол, «не отвлекай». Он внимательно слушал собеседника, а потом неожиданно улыбнулся. «Конечно, приезжай. Я на работе буду, девочки тебя откроют. Передавай привет Рейджину и Трис». Сердце снова сделало кульбит. Во-первых, собеседник отца был не мой ведьмак, а во-вторых, почему имя Рейджина прозвучало рядом с именем этой загребущей Трис? Они что, вместе? «Кто это был?» — задала интересующий всех нас вопрос Урсула. «Арчи», — ответил отец, открывая дверь квартиры. «Он скоро приедет, хочет передать Анне амулет. Все, ушел. Ведите себя хорошо, дорогая». Урсула подошла к отцу и поцеловала его. Я отвернулась. Раньше проявления их близости и любви меня не трогали, я их просто не замечала. Сейчас же любые чужие романтические настроения задевали за живое, потому что меня эгоистично лишили такого счастья. Тряхнув головой, прогнала эти мысли. Не время себя жалеть. Интересно, почему Арчи решил передать мне новый амулет? Я и старый-то носила, не снимая. Или это повод передать весточку от Рейджина? От нервного возбуждения едва находила себе место. Скорее бы Арчи приехал, иначе я напридумываю себе небылиц, которые могли бы послужить причиной неожиданного визита. Может, он вообще привез приглашение на свадьбу Рейджина и Трис? Тьфу, нет, это слишком. Арчи приехал ближе к обеду. Урсула не дождалась визита ведьмака, чем была крайне раздосадована. Уходя по своим делам, она строго наказала никуда не выходить, ничего опасного не предпринимать и вести себя паиньками. И почему-то сказала, что следует быть послушной именно мне, а не Диане. Что за вопиющая несправедливость? Когда в дверь позвонили, я сорвалась первой, опередив сидевшую в гостиную сестру. Запыхавшись, взглянула в зрачок и тут же распахнула дверь. «Арчи, я так рада тебя видеть!» — воскликнула я, действительно почувствовав теплоту в груди. Я оглядела здоровяка, выискивая следы недавних ранений, но он выглядел совершенно здоровым. К счастью, та тварь не смогла сильно навредить моему защитнику. Или же кто-то очень быстро восстановился. Как бы то ни было, я безумно радовалась, что с Арчи все хорошо. Бородач немного смутился от моей реакции на свой визит, Переминаясь с ноги на ногу, Арчи втиснулся в нашу квартиру, и я с удивлением поняла, что для него наш дом оказался несколько маловат. Крупный, широкоплечий мужчина казался медведем, которого по ошибке впустили в кукольный домик. Захлопнув дверь, я подождала, пока Арчи снимет верхнюю одежду и обувь, подала ему гостевые тапочки и повела в гостиную. Хотелось избавиться от любопытного носа Дианы и поскорее начать расспросы, но я не находила благовидного предлога сослать сестру надолго. Лучшее, что пришло в голову, банальное: «Ди, сделай нам чаю, пожалуйста». Диана хмыкнула, будто раскусила мой коварный маневр, и ушла на кухню, оставив нас с Арчи вдвоем. «Как он?» — первым делом спросила я, когда сестра начала обрицать посудой. «С ним все в порядке? Где он? Что делает?» «Тихо, тихо!» — засмеялся Арчи. «Не тараторь. Все с ним хорошо, не волнуйся». «Рассказывай!» — выдохнула и села в кресло напротив. «Я готова!» «Прежде всего, по вопросу с Кроули». Арчи нахмурился. «Все очень плохо. Они намерены довести разбирательство до суда. Настаивают на превышении полномочий и добиваются отзыва лицензии у Рейджена. В тюрьму его, конечно, никто не посадит, но палки в колеса профдеятельности вставляют очень искусно». «Я плохо поняла, что именно тогда сделал Рейджен», — с сожалением отозвалась я. «Он выстрелил в Итана, но куда попал и какие последствия?» «Да какие там последствия?» — фыркнул Арчи. «Выстрелил ему в задницу транквилизатором, чтобы малец проспался. Рэй сразу сказал, мол, хотел бы навредить, стрелял бы в другое место, и не дротиком. Но Кроули словно с катушек слетели. Давят на судью. У них связи». «У Рейджена разве нет связей получше?» — с волнением спросила я. «Не хотелось, чтобы мой ведьмак лишился лицензии и возможности работать». «Связь-то есть», — неохотно ответил Арчи. «Но тут как, коса на камень. Обе стороны уперлись рогом. Рэй настаивает на наказании мальчишки за похищение и причинение физического насилия твоей сестре. А Кроули давит на превышение полномочий и создание угрозы жизни, будь они неладны. Хоть какая там угроза? Смехотворно просто». «Так что теперь?» — спросила я, не зная, чего ждать дальше. «Рейджена лишат лицензии?» «Не думаю», — Арчи ответил со всей серьезностью. «Скорее всего, придется пойти на уступки и снять обвинение с мальчишки. Кроули отступят, если не давить на мальца, и Магласка ни к чему». «Не уверена, что Урсула согласится», — пробормотала я, вспоминая полный гнева и еле сдерживаемый ярости взгляд мачехи, когда речь заходила про Итана. «Кто знает», — неопределенно пожал плечами Арчи. «В любом случае, все решит время, а пока...» «Горячий вкусный чай, печеньки», — прервала нашу беседу Диана, появившаяся в дверях с подносом. «Спасибо», — растянув губы в улыбке, ответил Арчи, откинувшись на спинку кресла и позволяя моей сестре поставить дары на столик между нами. «Пахнет обалденно». «Не хуже, чем твои угощения», — улыбнулась я, вспомнив краткий визит в его берлогу. «Благодарствую», — подмигнул мне Арчи. «Всегда рад видеть вас в своем доме». Интересно, кого он имел в виду, меня и Рейджена или меня и сестру? Все же логичнее предположить, что речь шла о ведьмаке. Или мне просто хотелось так думать? Пока я не смогла выудить из Арчи ни слова про то, какими судьбами к имени моего ведьмака приплюсовали Трис, но появившаяся не кстати Диана мешала задать вопрос прямо. «А где он сейчас? Чем занимается, помимо разбирательств с Кроули?» — спросила я, стараясь выглядеть максимально равнодушной. Диана слишком внимательно следила за мной, чтобы я могла показать все свои эмоции открыто. «Он...» — Арчи посмотрел на мою сестру, свободно устроившуюся на диванчике чуть поодаль, будто решал, что можно говорить при ней, а что нет. «Он получил сообщение про новую жертву. Сейчас занимается поиском девочки и разработкой плана по окончательной поимке главарей заговорщиков». «Один?» — удивленно спросила Диана. «Неужели никто не помогает ему? Есть Совет Ведьмачества, Верховный Ковен, Институт Сдерживания Темных Сил. Они отдыхают, пока один ведьмак спасает весь мир?» Я только что узнала название организаций, о которых слышать не слышала, знать не знала. Но вопрос Дианы показался мне весьма актуальным, а еще очень своевременным. Ведь я так и не придумала, как уточнить про участие во всем этом Трис. «Конечно, нет», — усмехнулся Арчи. «На этот раз Рейджин действует с поддержкой всех этих уважаемых организаций. С ним на связи лучшие специалисты». «А Трис?» — все же не удержалась я. Диана тут же стрельнула в меня задумчивым взглядом. «Трис вместе с Рейджином ищет девушку», — кивнул Арчи. «Не по телефону, как ты могла догадаться. Да, они вместе прочесывают подозрительные территории». «Вместе, значит, пока меня отдалили от ведьмака, рядом с ним эта роковая ведьма, которая не гнушается использовать всякие травки и настои для своих коварных целей. Они вместе в машине, вместе спят в номерах гостиниц, а вдруг она уже и в кровать к нему пробралась?» Я так разозлилась на свои фантазии и даже на мгновение забыла, что в комнате помимо меня все еще были люди. «Ани!» Диана неожиданно оказалась рядом, коснувшись моей руки, она заставила вынырнуть из моего личного ада. «Ты в порядке?» «В порядке», — огрызнулась я, одергивая руку, и тут же почувствовала укол совести. Сейчас эта вспышка агрессии была ни к чему. «Прости, все хорошо». «Да, у меня небольшой подарок для тебя», — неловко кашлянув, подал голос Арчи. «Сейчас, где же он?» Бородач встал с кресла и начал шарить по карманам. Потом с улыбкой воскликнул. «Нашел!» Вытянув из бокового кармана жилетки небольшой сверток, он протянул его мне. «Это от него». Я приняла сверток и бережно открыла его. Небольшая черная коробочка прятала в себе тонкий серебряный браслет, лежавший на бархатистой подложке. «Уху!» — присвистнула над ухом сестра. «Как красиво!» «Это не просто безделушка», — немного смущенно сказал Арчи. «Я не солгал твоему отцу, сказав, что привезу для тебя амулет. Это защитный браслет». «Спасибо», — прошептала я, оглаживая прохладные металлические звенья. «Очень красиво». «Ну, я пойду». Кажется, Арчи стало совсем неловко. Я с сожалением закрыла коробочку, понимая, что не могу продолжать пялиться на подарок детектива. «После провожу Арчи, и тогда никто не помешает мне насладиться моим маленьким счастьем». «Спасибо, что поделился новостями», — улыбнувшись Арчи, сказала я. «Приходи еще, а то мы тут словно заключенные, ничего не знаем, ничего не видим». Диана стыдливо опустила взгляд, а я неопределенно пожала плечами. «Будь моя воля, я бы с радостью продолжила возюкаться, только бы быть рядом с Рейджином». Но вместо меня теперь с ним это мерзкая Трис. Кто знает, как скоро мой детектив забудет обо мне в таком приятном ключе. Вот даже на сообщение не отвечает по полдня. Проводив Арчи, я тут же удалилась в свою спальню, оставив любопытную сестру в гостиной. Дверь закрыла, чтобы мое желание уединиться стало очевидным даже для Дианы. Расположившись на своей кровати, я открыла коробочку и достала браслет. Тонкая работа. Изящные плетения, аккуратная россыпь небольших камней, оформленных в нежные чашечки, напоминающие кошачьи головки и лапки. Очень красивый подарок. Даже не принимая во внимание его магическую составляющую. Зацепив край бархатной подложки, я вдруг поняла, что под нею что-то есть. Убрав преграду, увидела сложенную в несколько раз записку. «Чтобы другим котикам не было одиноко». Я сразу вспомнила подколки Рейджина по поводу моего нижнего белья. Все же запали ему в душу мои котята. Или не они? Застегнула замочек браслета вокруг запястья и улыбнулась, разглядывая украшение. Даже если бы Рейджин подарил мне проволочный браслет, я была бы рада, потому как это подарок именно от него. Но с этим украшением он однозначно угадал. Красивое, не массивное, а изящное и нежное, с намеком, который поймем лишь мы вдвоем. Записку я вернула под бархатную подложку. Так целее будет. А то знаем мы силу любопытства некоторых ведьм. «Спасибо, он просто великолепен», — написала Рейджину в мессенджер. Сообщение неожиданно быстро отметилось прочитанным, а потом сразу последовал ответ. «Хотел бы я услышать такие искренние восторги по другому поводу. Ох уж этот ведьмак умудрился и тут заставить меня покраснеть». Я не знала, как ответить на очевидную провокацию, поэтому предпочла увильнуть от горячей темы. «Тебе сообщили о следующей жертве. Что будешь делать? И что с Кроули?» Рейджин ответил слишком быстро. Я сразу поняла, там либо что-то в духе «не твое дело» или «сейчас не время». Но ведьмак удивил меня. позвоню?» Я посмотрела на дверь в спальню. Из квартиры не доносилось ни звука, но я понимала, что Диана где-то рядом. Не хотелось бы, чтобы она стояла за дверью и подслушивала наш разговор. Но я всеми фибрами души желала услышать голос Рейджина. Я так соскучилась по нему за эти дни. Встав с кровати, подошла к двери. Приоткрыла ее, осторожно высунулась в коридор. Пусто и тихо. Бесшумно закрыла дверь и щелкнула замком. Так надежнее. Вернулась к постели и взяла телефон, а после подошла к окну. «Звони!» Телефон моментально завибрировал. Я присела на край подоконника и смахнула экран блокировки. «Да». «Привет». В голосе Рейджина послышалась улыбка. «Скучала?» «Очень», — не стала отнекиваться я. Но чтобы он не возгордился, добавила. «После того экшена, в котором мы побывали, тишина и пустота квартиры угнетает». «Значит, тебе не хватает адреналина?» Мне показалось, что мои слова его развеселили. «Можно сказать и так», — улыбнулась я. «Адреналина и... других сильных эмоций. Например, годливости от чрезвычайно невкусного кофе в одном придорожном отеле». Я засмеялась. Перед глазами слишком ярко всплыли картины того утра, когда я добыла нам двоим на редкость паршивый кофе. «Типа того», — отозвалась я, когда перестала смеяться. «Но ты не ответил мне. Каковы твои планы касательно поисков девушки и интриг Кроули?» В телефоне послышался тяжелый вздох. «Не все так просто. По Кроули. Меня очень злит, что судья готов закрыть глаза на преступлении мальчишки, сконцентрировавшись на моем якобы превышении полномочий. Злит. Чертова продажная система прогнила все изнутри. В такие моменты, я думаю, может и стоило бы дать тьме захватить власть над миром. По сути, мало что изменится. Демоны давно среди нас, они воюют, господствуют в креслах управленцев, ставят подписи на подложных сметах и планах, развязывают никому не нужные войны, вертят крупнейшими фармкомпаниями, набивая себе карманы и пестуя свою алчность, высасывая последнюю кровь из обычных людей, уничтожая все светлое, они неотступно ведут человечество к власти верховного князя тьмы. Звучит жутко, поежившись, сказала я. Так и есть, согласился со мной ведьмак. Но хватит о Кроули. Касательно девушки, мы вышли на след, но, боюсь, ее охраняют куда лучше, чем твою сестру. Второй раз ошибиться они себе не могут позволить. И вроде нужно было бы акцентировать внимание на совсем другой детали, но я выцепила лишь одно слово из речи Рейджина. «Мы?» «Рей, дорогой, ты скоро? Я устала ждать», — услышала я из динамика ведьмака медовый голос Трис. Вдалеке, едва различимый, но я ни с кем не перепутала бы голос этой ведьмы. Молча уставилась на телефон, прожигая взглядом ни в чем не повинный экран. Жаль, нельзя было через мобильник проскользнуть к Рейджину и очень выразительно посмотреть ему в глаза. «Мы», — снова заговорил Рейджин, а в его голосе я услышала глухое раздражение. «Мы с Трис двигаемся за ними. Нам пора. Наберу тебе позже». «Я...» Вот и как реагировать? Хотелось эту липучку Трис убрать от моего ведьмака как можно дальше, но они действительно не в погремушке игрались. На кону стояло будущее нашего мира. А ревность, ревность подождет. Хорошо, буду ждать, береги себя. Постараюсь. Рейджин закончил звонок без слов прощания. Я вздохнула. Чёртова Трис, а ведь мы так хорошо общались, пока она не вмешалась. Телефон снова завибрировал. «Целую, не скучай». Я улыбнулась, все же лучше думать о хорошем. Взглянув на запястье, я почувствовала теплоту в душе. Браслет-то Рейджин подарил мне, а не Трис.